все равно недоставало несколько. Но, собственно, зачем они Реми? Из любви к порядку разве что? У нормальных людей есть место, где хранятся видеокассеты, полки или ящики, видеотека, одним словом. У Тимура, кажется, ее не было. Ну и что с того? Ничего. Глава 15. Звонок мобильного застал Киса на выходе с дачи Тимура. Ваня отчитался. Среди нескольких статей, явно или неявно рекламировавших марку «Версаче», была одна, которую он счел наиболее интересной. Она была подписана Александрой Касьяновой. Изысканные и капризные, с ощутимым привкусом роскоши, всего того, что называют словом «люкс», стиль «Версаче» завораживает и притягивает. «Версаче» любят не за качество. Кто из уважающих себя кутюрье не предложит вам превосходного качества? Его любят за ту линию в одежде, за ту маленькую деталь, за то колдовское сочетание формы, фактуры и цвета, которое делает облик человека неповторимо индивидуальным, которое делает его единственным. Зачитал Ваня по телефону отрывок. «Я сделал ксерокс с нее», — сообщил он. «С других делать?» «Думаю, что ты нашел именно то, что нам нужно», — медленно проговорил Кис. «Другие вряд ли понадобятся». По дороге домой Кис спросил Реми, что он думает о Версаче. «Я?» — удивился тот. «Я о нем ничего не думаю. Он мне не по карману». «Ну, а был бы по карману?» «Я предпочитаю одеваться у кого-нибудь из французов. Тед Лапидус, Даниэль Хештер, Хьюго Босс. Что-нибудь поспокойнее. У Версаче слишком кричащий стиль. У нас в Париже его не очень жалуют». А вот Александра написала о нем статью, в которой хвалит его за колдовское сочетание цвета и формы. «Вот как?» Впрочем, о вкусах не спорят. «Вряд ли это вопрос вкуса. Думаю, статья заказная». «Я думал, что Александра — независимая журналистка». «Когда хорошо платят, все зависимые». «Что ж, ей, по-твоему, Версаче платил?» «Бог с тобой, конечно, нет. У нас кто-то в него деньги вкладывал, раскручивал марку, и, судя по тому, как раскручивал, деньги были большие, очень большие». «Статья недавняя?» «Давняя. Пару месяцев спустя после его убийства». «И ты думаешь, что это Андрей заказал?» «Если допустить, что мы на верном пути, и Андрей Зубков участвовал в продвижении «Версаче» на русском рынке, то тогда и Александра вписывается в картину. Она его давняя подружка, репутация у нее, как у журналистки, отменная, статья, подписанная ею, должна была прозвучать мощно. Это примерно то, что ему нужно было. Он ей, полагаю, заплатил хорошие деньги, она ему и услужила». «Кис, а что мы, собственно, во всем этом ищем?» «Сам не знаю. Не нравится мне, что Зубков нам наврал. Не нравится, что реклама на одежду Версаче была втиснута каким-то обходным способом. В рекламные ролики других фирм, которые выложили немалые денежки агентству за свою рекламу и заодно, не ведая того, за Версаче. Я только не понимаю, зачем надо было морочить себе голову и устраивать этот акробатический трюк с рекламой Версаче, а не просто прикарманить деньги за нее. А объем продаж? Им же надо было как-то отчитаться перед заказчиком. Если объем продаж не возрастает, то заказчик начинает беспокоиться, начинает вникать. «А ну, покажите-ка мне рекламу. Да как она сделана? Да от чего не работает? Не производит эффекта и не приносит прибыли. А так, реклама хоть и завуалированная, проходит, доходы фирмы заказчика растут, и никто не интересуется, какая такая реклама умножает их доходы, лишь бы умножала». «Вот я и говорю, Андрей с Тимуром аферы проворачивал, а нам что сказал? что едва знаком. Припрем Андрея к стенке, посмотрим, что он расскажет. Да и вообще, в этой истории странно все. Надо заметить, что девушки положили удачное начало со всеми своими выдумками. Мы завязли до зубов в странностях и продолжаем успешно в них барахтаться. Евдокия, слышишь, уборщица, сильно удивилась, когда я сказал ей, что Варя, по моим сведениям, домработница. «Что вы? Варвара скорее домоправительница здесь, а домработница — это я. Она просто скромная Варя. При посторонних умеет себя вести, свое место знает. Вот кто-то и решил, что она домработница, а так она у нас тут главная, вместе с мужем. У них, конечно, своя работа есть. Варя вещами и покупками ведает. Паша делает по хозяйству кое-какую работу, мужскую, что называется. Что надо, починит, кусты подстрижет, пьяного гостя вынесет. Но не странно ли, что ты на это скажешь?» «Скромная? Я бы скорее сказал, что она была любовницей Тимура. Уж больно глаза распутные. Да только слабо представляю себе, как это при муже они устроились. Да и муж ли он?» Евдокия подтвердила, что муж. «Кто его знает? Может, Тимур его просто купил?» «Я видел такой фильм. Там один богач покупает жену у ее мужа. Но это же кино. В жизни разве так бывает?» «Эх, друг мой француз, у нас еще не то бывает». На этой философской ноте они подъехали к дому Андрея Зубкова. Кис решил не звонить и глянуть, как выглядит шоколадная квартира и ее обитатель, когда являются незваные гости. Однако в этой квартире гостей ждали, но только не Киса с Реми. Растерянный Андрей по-женски вытирал руки о фартук, по квартире носились вкусные запахи, стол, в центре которого царила бутылка белого бордо, был сервирован на двоих. Намечался ужин при свечах. Реми был смущен их с Кисом бесцеремонным, без предварительного звонка вторжением. Кис подмигнул. «Ничего, мол, подумаешь, работа у нас с тобой такая», и заверил хозяина, что они совсем ненадолго. «Только ответьте мне на вопрос, почему вы сказали нам неправду, и мы сразу уйдем?» — ласково обратился он к Андрею. «Что значит неправду?» Андрей неохотно присел на боковой валик шоколадного дивана. «Ваша фирма занимается, среди прочего, от кутюр, как вы нам сказали, и, полагаю, ваш основной протеже — это Версачи, правильно?» «Ну, положим, положим, положим. Вы договорились с Тимуром, что он вставит в различные рекламные ролики, заказанные другими фирмами, актеров, одетых в вещи от Версачи. Я не...» «Погодите, это был не вопрос, это было утверждение. Вы получили от фирмы, раскручивающей у нас Версачи, деньги на рекламу, но эти деньги вы не заплатили агентству «Феникс», а поделили на двоих с директором «Феникса», с Тимуром. Как вы смеете?» «Доказать это будет совсем нетрудно. Есть видеоролики, а контракта с «Фениксом» нет. И денег, которые предназначались на рекламу, тоже нет. Это не понравится вашему клиенту. Впрочем, я ошибся. Вы поделили деньги не на двоих, а на троих. Кто-то в вашей фирме должен был вас прикрыть и провести для клиента несуществующую рекламу, как сделанную». «Что вам от меня нужно?» — сдался Андрей. «Правду. Вы скрыли, что Тимур был вашим преподавателем по марксистско-ленинской философии на журфаке. Вы скрыли, что Александра, как и вы, знакома с ним с 95-го года. Зачем?» «Мой принцип — как можно меньше информации. Я не скрыл именно от Тимура и не с какой-то определенной целью. Я скрываю все и всегда. Чем меньше обо мне знают, тем лучше». «И об Александре?» «Этот принцип распространяется и на моих друзей». кто заказывал Александре статью о Версаче.